Я бродил по улицам, обдумывая случившееся. Лейтенант качнул своей круглой головой. «Мы знаем, что в 3:30 тебя дома еще не было. Мы звонили тебе». «Так где ты гулял?» «По Буш-стрит. Туда и обратно». «Ты не заметил кого-нибудь, кто мог бы?» «Нет». «Свидетелей нет», — сказал Спейд и добродушно рассмеялся. «Садись, Данди. Ты не допил ром. Давай твою посудину, Том». Том сказал: «Не хочу. Спасибо, Сэм». Данди сел, но на стакан с ромом даже не посмотрел. Спейд налил себе, выпил и снова сел на кровать. «Теперь я хоть понимаю, в чем дело», — сказал он, переводя добродушный взгляд с одного полицейского на другого. «Прошу прощения, что встал на дыбы, но посудите сами. Вы вламываете среди ночи и пытаетесь пришить мне убийство. Есть от чего занервничать. Смерть Майлза и без того выбила меня из колеи. А тут еще вы со своими штучками. Теперь, когда я знаю, что вас привело ко мне, все в порядке. Зла я на вас не держу». Том сказал: «Забудь об этом». Лейтенант ничего не сказал. Спейд спросил: «Терсби убит?» Пока лейтенант колебался, Том сказал: «Да». Тут лейтенант сказал раздраженно: «Не мешает тебе также знать, если, конечно, ты до сих пор не знаешь, что он умер, не успев никому ничего сказать». Спейд сворачивал сигарету. Он спросил, не поднимая глаз: «Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, что я знал это?» «Я имею в виду то, что сказал», — резко ответил Данди. Держа свернутую сигарету в одной руке, а зажигалку в другой, Спейд взглянул на него и улыбнулся. «Ты ведь еще не можешь посадить меня в кутузку, Данди. Я правильно понял?» — спросил он. Данди холодно взглянул на него своими зелеными глазами и ничего не ответил. «Тогда», — сказал Спейд, — «я могу наплевать на то, что ты думаешь. Ведь правда, Данди?» Том сказал: «Не дури, Сэм». Спейд сунул сигарету в рот, прикурил и засмеялся, выпустив клуб дыма. «Я постараюсь не дурить, Том», — пообещал он. «Только скажите, как я убил Терсби?» «Совсем память отшибла». Том заскрипел зубами. Лейтенант Данди сказал: «Ему влепили 4 пули в спину из 44-го или 45-го калибра с противоположной стороны улицы, когда он входил в свой отель. Свидетелей нет, но именно такая получается картина после осмотра». «И в кобуре у него нашли люгер», — добавил Том, — «из которого не стреляли». «Что вы узнали о нем в отеле?» — спросил Спейд. «Только то, что он прожил там неделю». «Один?» «Один». «Нашли что-нибудь? У него или в номере?» Данди втянул губы и спросил: «А что, по-твоему, мы должны были найти?» Спейд беззаботно описал круг горящей сигаретой. «Что-нибудь, что рассказало бы о нем самом или о его занятиях?» «Так нашли?» «Мы думали, ты нам сам об этом расскажешь». Когда Спейд поднял на лейтенанта свои желтовато-серые глаза, в его взгляде мелькнуло почти неправдоподобное доброжелательство. «Я никогда в жизни не видел Терсби, ни живого, ни мертвого». Лейтенант Данди встал с недовольным видом. Том поднялся, зевая и потягиваясь. «Мы задали все вопросы, ради которых пришли сюда», — сказал Данди хмуро, сверкая иглами зеленых глаз. Он поджал верхнюю губу и выталкивал слова одной нижней. «Мы рассказали тебе больше, чем ты нам. Пусть. Ты знаешь меня, Спейд. Убивал ты или не убивал, не сомневайся. Я докопаюсь до истины. И уж если я окажусь прав, то не обессудь. От тюрьмы тебе не отвертеться». «Ясное дело», — спокойно ответил Спейд. «Но мне будет спокойнее, если ты допьешь свой ром». Лейтенант Данди повернулся к столу, взял стакан и медленно выпил его до конца. Потом сказал: «Спокойной ночи!» и протянул руку. Спейд церемонно пожал ее затем обменялся церемонным рукопожатием.